Глава 56. Смрада не было. Сгоревший труп почти не пахнет. Мягкие ткани и телесные газы, спаренный движок криминалистического зловония, сгорели дотла. Обугленные останки пованивают, но не так уж скверно. Такой запах можно учуять в любом гамбургерном фастфуде или на пожарище. Робби поглядел на массу почерневших костей, а потом поверх них настоявшего в 2 футах синего. Белая рубашка накрахмалена до хруста, кончик галстука указывает точнёхонько на 6 часов. От лица веет гелем кила, от мешков под глазами. Еще 5 утра, а у него вид хоть сейчас давать презентацию для рейтинга Fortune 500. Синий сверху вниз взирал на черную шелуху, оставшуюся от человека. Человека, приказавшего Робби убить женщину и ребенка. «Я понимаю. Чувствовать сожаление по этому поводу трудновато», сказал Синий, будто прочитав мысли Робби. «Вообще-то сожаление в уравнение не входит, не так ли?» отозвался Робби. «Что нам известно?» «Его имя, должность и послужной список. Неизвестно недавнее место пребывания, причина измены и кто его убил». Они стояли посреди парка в округе Фэрфакс, Вирджиния. Слева от Робби виднелся ромб бейсбольного поля малой лиги. Справа – теннисные корты. «Как я понимаю, его поджарили и оставили здесь совсем недавно», – высказался Робби. «Поскольку никто из родителей не сообщил, что видел эту груду праха во время посещения детского бейсбольного матча вчера вечером, можно принять это предположение», – ответил Синий. «Как его нашли?» «Мы получили анонимный телефонный звонок с исчерпывающей информацией. Вы уверены, что это он? Вы ведь не можете взять ДНК у обугленных костей, так ведь?» Синий указал на левый мизинец трупа, вернее на место, где раньше был мизинец. «Они весьма любезно покрыли этот палец огнезащитным составом. Мы удалили палец и провели сопоставление и отпечатков, и ДНК. Это он». «Телефонный звоночек, мизинчик, гостинчик. Они любезны не по-детски». «И я так подумал. Вы сказали, не знаете, почему он стал перебежчиком?» «Мы проверяем все очевидные причины. Секретные банковские счета, угрозы членам семьи, смену политических воззрений. Пока ничего определенного. Возможно, правду мы так и не узнаем». «Прячут концы в воду», — заметил Робби. «Казалось бы, этому типу следовало понимать, что шансы на выживание у него практически нулевые. Всем предателям следовало бы это осознавать, но они все равно это делают. У вас возникли какие-нибудь идеи по поводу Лео Брума?» «Пока нет». «По-моему, пора вам отчитаться», — Синий указал на внедорожник, припаркованный у бордюра. «Да мне и рассказать-то почти нечего. Я на ногах, там есть свежий кофе. Что бы вы ни поведали, это будет уже больше, чем я знаю на данный момент. А вы когда-нибудь задумывались о пенсии или каком-нибудь ином способе заработать на жизнь?» По пути к автомобилю поинтересовался Робби. «Каждый день. И все-таки до сих пор здесь». Синий распахнул дверцу внедорожника. «Я до сих пор здесь, как и вы». «Как и я», — подумал Робби. Он опустился на заднее сиденье. Между Робби и Синим оставалось свободное пространство. Тот закрыл дверцу и указал на подставку с 2 чашками кофе между ними. «Оба черные. Не люблю портить совершенно безупречный кофе сливками или сахаром. Тот же случай». Кивнув, Робби взял чашку со своей стороны и поднес к губам. Синий поступил точно так же со своим кофе. «Лео Брум?» – осведомился он. Уилл мог поведать ему все. Да, пожалуй, и должен был. Но питал природную нерасположенность выкладывать все кому бы то ни было. А еще точнее, был не склонен говорить что бы то ни было кому бы то ни было. «Мой контролер превратился в шашлык», — начал Робби. «Я бы тоже никому не доверял», — перебил Синий, снова прочитав мысли собеседника. «Я не могу заставить вас рассказать, что вам известно». И дал этому утверждению повиснуть в воздухе. «А как же методы интенсивного допроса?» «Я в них не верю». «Сейчас это официальная позиция агентства?» «Моя личная». Робби несколько секунд поразмыслил. Девчонка была в автобусе. Ее зовут Джули Гетти. Мужик там пытался ее убить, я его уложил. Мы сошли, а автобус взорвался. При взрыве я потерял пистолет. Мы отделались от стрелка в переулке, и она остановилась в моей 2-й квартире, А Лео Брум? Он друг родителей Джули, Кертиса и Сары, которые, кстати, мертвы. Тип из автобуса убил их. Они что-то знали, нужно проверить их прошлое. Тот, кто их убил, считал, что Джули знает то же, что знали ее родители. Она назвала мне имена их друзей. Брумы были в этом списке. Я съездил к ним на квартиру, их нет. А помещение зачищено. Значит, они либо в бегах, либо тоже мертвы, прокомментировал Синий. Смахивает на то. Брум из Минсельхоза. Эпицентром шпионажа эту контору не назовешь. Зато он был в войсках на первой в заливе, ответил Руби. Это открывает некоторые возможности. Уилл подался на сиденье вперед, отчего кожа сиденья слегка заскрипела. Снаружи следствие продолжалось. Техники пытались найти хоть какие-то следы тех, кто мог взять человеческое существо и превратить его в жаркое. Робби не возлагал на их успех ни малейших надежд. Убийцы, ведущие тебя к трупу под ручку, обычно следов не оставляют. Он отхлебнул еще кофе, чтобы согреть горло и смазать его для дальнейшего разговора. Обычно разговоры ему не по душе, ни о чем. Но сегодня он сделает исключение из этого правила. Ему нужна помощь. «Есть еще кое-что», — начал Робби. «Я почему-то так и предполагал», — ответил Синий. «Поначалу я думал, что мишенью в автобусе была Джули. Теперь считаю, что это был я». «Почему?» «Прежде всего, причина в хронометраже. Бомбу в этот автобус установили за несколько часов до его отправления. Джули решила сесть на этот автобус спонтанно, когда бомба уже давно была заложена. Я же забронировал место под псевдонимом, ставшим известным тем, кому его знать не следовало. О том, что Джули будет в автобусе, они знать не могли. Зато знали, что буду я. К тому же бомбу установили, когда я к квартире Уинт еще и близко не подошел. Но кому надо вас убивать? Что вам известно такое, что могло бы им повредить? Этого я вычислить не могу. Руби покачал головой. Во всяком случае, пока. Вы должны быть мертвы, знаете ли, вставил Синий. Вы имеете в виду от взрыва бомбы? Нет, от перестрелки у Даннелис. Знаю, они позволили мне остаться в живых. Значит, сначала они хотели вашей смерти, но теперь хотят, чтобы вы жили? Изменение планов. Но почему? Вы им зачем-то нужны? То, как Синий это произнес, заставило Руби посмотреть прямо на него. Думаете, я тоже переметнулся? Синий устремил взгляд туда, где рабочие светильники криминалистов заливали светом останки, некогда бывшие человеком. Но если б и переметнулись, то определенно знали бы, что у вас нет будущего.